аудиозаписи. Часть 7. Начало транскрипта. Аудиозапись 118. Дата 19 июня 2019 года. Время 11:50. Качество записи хорошее. Солнце село. Не узнал это место поначалу. Раньше тут был ебучий забор, заброшенная верфь, фальшокна, старый покинутый док, перекрученные деревянные ветки, похожие на конечности застрявшего в воде скелета. Мерзкая ядовитая масса, которая колышется под слоем мусора. Говно, от которого все хотели бы держаться подальше. Значит, от легкого метро ведет целая дорожка. Кафе, солнечный диск, цветочные клумбы в форме рыцарских щитов, ухоженная трава, небольшой памятник чему-то, табличка, ребятня на качелях. Пострелята пролетают мимо на своих скейтах и великах. Сижу здесь на скамейке, смотрю, как течет река. 40 лет не был так близко. Буквально. Мурашки по коже, но не сказать, что неприятные. Скорее, Колин был прав. Здесь мило. Почему до сих пор зовется грязеотстойником? Ужасное название для такого красивого места. Спустя 7 минут 11 секунд. Они все еще здесь. Там, внизу. Знаем только мы с Колином. Не могу рассказать сыну. Так и не сможет почтить память, а ведь это его бабушка с дедушкой. Они не узнали своего собственного внука. В своей голове я их знакомлю, и они до смерти рады, что он вырос в такого человека, что так хорошо говорит и пишет, что людям так нравится его работа, что он совсем не как я. Они чувствуют облегчение и грусть одновременно, легкость и тяжесть. Был бы он о них хорошего мнения? У меня нет ответа, правда? Спустя 3 минуты 47 секунд. На скамейке табличка. Слушай, должно быть на память о ком-то. Что там написано? Лишь юности стремление, игриво эфемерно. Тоскою одержим, как единственной молитвой. Манит обветшала я гавань. Явись. Это что, латынь? Спустя 59 секунд. Слушай, значит, Мистраль дала старику Уилсону указание вернуть мне книгу. Он принес ее Колину, а Колин сохранил у себя, как хранит все остальное. В том доме время остановилось. Все вокруг него там остановилось. Попало в капкан. Захоронено в прошлом. В самом надежном для этого месте. Аудиозапись 119. Дата 19 июня 2019 года. Время 12:31. Качество записи хорошее. Внимание Энди к деталям редко приносило плоды во время самого дела. Чаще все сводилось к простому «круши, хватай и ни о чем не думай». А вот потом наступал решающий момент. Ты стягивал маску, разглядывал со всех сторон добычу, даже, возможно, трогал, если хватало духу. А может, позволял себе разок вздохнуть с облегчением. Но только один раз, потому что тогда-то и начиналась игра. В этот момент ты более всего уязвим. У Билла было преимущество. Он мог откинуться назад и наблюдал, насвистывал, ждал. В этот момент любой утырок, возомнивший о себе не весь что, мог решиться отнять у тебя то, что ты только что заполучил. В этот момент любой обиженный придурок мог быть опасен. Сделал дело, замел следы. А теперь защищай свои интересы. Контролируй, чтобы все держали себя в руках. Не слились, не разболтали, не сдали, не кинули. И все это время ведешь себя как обычно, как будто ничто тебя не заботит. Энди не просто готовил нас к этому периоду неопределенности, но и не рассказывал всей правды, только самым доверенным людям. С разными людьми он делился разными деталями, чтобы не только защитить нас и нашу организацию, но, что важнее, обеспечить сохранность приза, трофея, добычи, сокровища. Чего он только не придумывал, чтобы сохранить тайну, какой бы она ни была. Хитроумно. Стоп. Что? Аудиозапись 120. Дата 19 июня 2019 года. Время 12:42. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Стив, привет, дружище. Что? Донна. Ты в порядке? Кто эти типчики были, а, Смити? Не понравились они мне. Сомневалась, стоит ли оставлять тебя... Стой, стой. Сейчас выключу это. Алекс позвонила. Хочет поговорить. Впервые, как она туда уехала. Младший никак не привыкнет. Хочет ко мне. О, отлично. Мне надо... Стив, это второй шанс. И я пытаюсь. Понимаешь ли... Не могу больше помогать тебе с твоим проектом. Я знаю, ты говорила. Я говорила, что все же буду помогать. И ты знаешь, я люблю всю эту фантастику, но... Прости, друг. Просто не могу больше. Эта кнопка не... А то я совсем ненадолго отлучилась с работы. Ясно, сейчас выключу это. Есть еще Нейт, он разбирается в технике. Да, не стоит. Все получилось. Выключил. Звонок завершен. Ошибка? Аудиозапись 121. Дата 19 июня 2019 года. Время 12:56. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Шел, это Стив. Ты завтра свободна? Нет, я выступаю в школе для девочек. Буду убеждать их, что важно заниматься науками. Донна тут включила заднюю, а Нейт... Он и так уже много чего сделал. Стив, я не могу. Как будешь готов, приходи к нам. Только помни, никаких напитков или еды... Блять, эта хуйня еще включена! Звонок завершен. Ошибка. Аудиозапись 122. Дата 19 июня 2019 года. Время 13:05. Качество записи хорошее. Солнце прямо в глаза. Экрана почти не видно. Что такое? Записывают все мои телефонные разговоры. Как отключить? Ёбаный в рот. Шум на заднем фоне. Кто это? Неизвестный номер. Ну, папуля, мамуля. Надеюсь, у вас там сейчас поспокойнее, чем у меня. Алло. Аудиозапись 123. Дата 19 июня 2019 года. Время 13:06. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Можно поговорить со Стивеном Смитом, пожалуйста? Он занят. Кто спрашивает? А, это не срочно. Перезвоню, когда будет удобнее. Подождите, что вы хотели? Я из центра трудоустройства. Насчет гранта на жилье. Но если он не... Разве я... Он подавал заявку на грант? Заявка формируется автоматически при выходе из тюрьмы. Не беспокойтесь. Я перезвоню в другой... Ну, сейчас посмотрю, может ли он взять трубку. Я думал, вы сказали, что он... Ну, он точно захочет переговорить. Подождите минуту. Спустя 10 секунд. Здравствуйте. Это Стивен Смит. Чем могу быть полезен? Спасибо, что уделили время. Это Робби из Центра трудоустройства. Какая неожиданность. Рад вас слышать. Чем могу помочь? Есть хорошие новости. Ваш грант на жилье одобрен. Это и правда хорошие новости. И он рассчитывается с даты освобождения. Там сейчас больше 1000 фунтов. Достаточно, чтобы внести в качестве депозита для аренды... Штукарь! Отлично! Нужно лишь заехать и забрать первый чек. Он в виде чека? Извините, но да. защита от мошенников. Все последующие выплаты будут через банк. Но первую вы должны забрать лично. К сожалению. Не стоит, это не проблема. Так вы заскочите в центр завтра? Я... Думаю, да. Возьмите с собой удостоверение личности и спросите на входе Робби. Звонок завершен. Аудиозапись 124. Дата 19 июня 2019 года. Время 14:54. Качество записи хорошее. Зашел, наконец, к своим предкам. Шум на заднем фоне. Будешь смеяться. Тяжесть в груди никуда не делась, но теперь она другого рода. Как будто стало полегче. А может, это я стал сильнее, и мне теперь проще нести это в себе. Одно из двух. На зоне нам много говорили про чувства. Что чувства как гости, которые что-то тебе приносят. Если они стучатся в дверь, открой, прими подарок. Скажи привет, дружище. Иначе, говорят, чувство уйдет, и подарка не получишь. Я не согласен. Если чувство стучится, а никто не отвечает, оно пиздец как злится. Открывает дверь с ноги, швыряет в харю подарок, расфигачивает все твои лучшие брюлики, чтобы в следующий раз ты его уважал. И разгребать тебе потом это все гораздо дольше. Так что, Максим, поплакать хорошо, если хочется. Помни об этом. Позвонила Люси, вся такая возбужденная, что я с трудом смог разобрать, что она там лопочет. Лоррейн в отгуле, а она заметила кое-что, о чем не хочет говорить по телефону. И вот я снова в библиотеке. Аудиозапись 125. Дата 19 июня 2019 года. Время 15:34. Качество записи хорошее. Видите, вот между мишенями начерчена буква «С», а на второй картинке либо 8, либо 2 «О», либо «З». Может быть, это даже «Э», а не «З». Значит, если есть «С» и «З», то числа на мишенях могут, и я подчеркиваю, могут быть широтой и долготой, север и запад. Что означает, Эдит и ее муж указывали на совершенно конкретное место. Это ли не здорово? Хорошо, Люси, завтра у меня будут бабки, чтобы купить карту. Шум на заднем фоне. Стив, никто сейчас не пользуется картами. Я уже нашла это место. Точнее, это несколько возможных мест. Сейчас покажу. Я весь день составляла из цифр координаты, и я, ну или Google, все равно... Нашли несколько совершенно конкретных локаций. Невероятно. Все посреди Атлантического океана. Ой. Но есть и другие, которые я нашла. С теми же цифрами, учитывая, что там могут быть десятые доли. Например, одно находится в Кот-д'Ивуаре в Западной Африке. Вот это винный барк в Рексоме. А вот здание в Ливерпуле, которое числится заброшенным. Заскочить бы туда. Но, Стив, тут есть кое-что даже более странное. Вот фотография Эдит Твайфорд, сделанная в начале 1940-х. У нее точно не было никакого Google. Чтобы так точно определить эти места, ей надо было раздобыть военные карты. Пожалуй, она вполне могла это сделать, учитывая связи Эдварда. И все же насчет этих трех мест. Слишком много совпадений, чтобы быть... Просто совпадениями. Продолжай. Это место в Кот-д'Ивуаре, пункт службы денежных переводов. Винный барк в Рексуме называется банк, а заброшенное здание в Ливерпуле раньше было банком. Координаты по долготе и широте всех трех локаций состоят из одних и тех же цифр в одном и том же порядке. Отличаются только пробелами и десятыми долями. Это... Просто с ума сойти, Стив. Какие ж тут совпадения? Спустя 2 минуты 11 секунд. Люси, я тут как чувствовал, завтра кое-какими деньжатами разживусь. Все законно. Залью полный бак и съезжу в Рексум и Ливерпуль. Не знаю, сколько стоят билеты в Кот-д'Ивуар, но... Стив, мне бы по всем правилам сказать «нет». Это совершенно абсурдно. Но мне все так интересно, что я скажу «да, замечательная идея». А знаете, что еще лучше? Завтра у меня выходной. Я тоже смогу поехать. Аудиозапись 126. Дата 19 июня 2019 года. Время 18.56. Качество записи хорошее. Вечером народу побольше. Не только на беговых дорожках и тренажерах. Видел, как ребята пару раз перетирали о чем-то между собой. Заприметил дилера. Надо отдать ему должное, большинство бы и внимания не обратили. Вот он, на фронтальной тяге. У меня глаз наметан, но даже я не сразу заметил. Расфуфыренных индюков с такими же дружками видно за милю. Но это постреленок непрост, в буквальном смысле. Одет дорого, логотипы скрыты, аккуратно уложенные волосы, небольшая бородка. Ничем не выделяется. Посмотришь на такого и сразу забудешь то, что нужно. Интересно было бы послушать его историю. Спустя 3 минуты 33 секунды. Одиночка. И потому он уязвим. Чтобы самому отступить и довериться другим, нужны яйца. Он профи. Но это не значит, что он сможет чему-то научить. Возможно, у него проблемы с доверием. На мете можно круто подняться. Но чтобы бизнес рос, вожжи надо отпустить. Управлять людьми. Мотивировать их рвать задницы, чтобы они не послали тебя куда подальше, как только выучат азы. Вот так с умом Харрисона и растили нас, пацанов, в Мертон-хаусе. Важнее всего уметь вдохновлять других на преданность. А уж это они умели. У Люси новая зацепка. Похожие картины в кабинете Эдит Твайфорд могут быть отсылками к координатам на карте. Съезжу в эти два места, посмотрю, что к чему. Кать чувствовала, она предложила взять себя, но... Почему бы и нет? Все. Все, чтобы сбежать от дыма и книги Мистраль Колина. Сообщение от Нейта. Спросил, как я. Сказал, не нужно ли что-то посмотреть онлайн. Мило с его стороны. Про завтрашнюю поездку ни слова. Пусть сидит тихо в своем гараже и верит в теории всяких незнакомцев. Потому что там он, по крайней мере... в безопасности. Аудиозапись 127. Дата 20 июня 2019 года. Время 8.59. Качество записи хорошее. Заправимся перед дорогой, Стив. Сначала бабки получу. После центра трудоустройства рвану в банк. Подождешь здесь, а если появится дорожный патруль, скажи... Простите, но со мной врач. У него был очень срочный вызов, и ему пришлось быстро выскочить из тачки, чтобы спасти жизнь одному мальцу, поэтому припарковаться по правилам не успели. Или же я могу не выдумывать небылицы, а просто отъехать. Оставьте ключи. Аудиозапись 128. Дата 20 июня 2019 года. Время 9.17. Качество записи хорошее. Шум на заднем фоне. Стив, неважно. Шум на заднем фоне. Нет, я настаиваю. Я заплачу за бензин и за все, что нам может понадобиться. Уверена, в центре трудоустройства просто ошиблись. Поехали. Шум на заднем фоне. Аудиозапись 129. Дата 20 июня 2019 года. Время 9.42. Качество записи хорошее. Стив, вы ушли заправляться и оставили свой телефон. Не сердитесь. Я посмотрела только потому, что беспокоюсь. Вы так расстроились, что в центре трудоустройства не было вашего чека. Вы часто прячетесь, чтобы поговорить по телефону. Думала, вы звоните каким-то людям. Теперь я поняла. Вы делаете голосовые заметки. Притворялась, что не замечаю, но я же вижу. Читаете вы не так хорошо, как делаете вид. Сначала я думала, что код Твайфорд нужен лично вам, что вы хотите на чем-то сосредоточиться, а потом решила нет. Это скорее последствия пережитой травмы от какого-то события в вашей жизни, которое вы вычеркнули из памяти. Здесь я, может, и права, но вот насчет кода я ошибалась. Эти книги, та фотография, там что-то есть. Эдит Твайфорд. Кем она была? Аудиозапись 130. Дата 20 июня 2019 года. Время 12.59. Качество записи среднее. Шум на заднем фоне. Что это, блядь, за грохот? Музыка по ушам бьет, как на дискотеке. Это же, блядь, только обед. Давно когда-то работал в танцевальных клубах. Никогда не нравилось. Вышел в сортир, чтобы уши отдохнули. Люсе кажется все равно, а еще говорят библиотекарши. Всю дорогу из Лондона она листает шестерых на острове Дьявола. Пишет что-то в блокноте. Все ищет тихий окрас. То и дело с вопросительной интонацией произносит случайные слова, цыкает и зачеркивает все, что написала до этого. Наконец она зачитывает странное предложение. «Морской кот рыба в тоннеле Раштон 9 лун кот». На словах «тоннель Раштон» я встрепенулся. «Кажется, я говорил тебе, Максим, я от природы осторожен и не болтаю лишнего». К тому времени, как мы выехали на М-54, Люси заявляет, что окрасы ее утомили. Захлопывает книгу, засовывает в сумку, откидывается назад на пассажирском сиденье и начинает храпеть. Странно, что-то в ней напоминает мне Мистраль. Не уверен, что именно. Я ведь почти не знал Мистраль, правда? Я почти не знаю Люси. Спустя 7 минут 9 секунд. В общем, оказывается, в центре трудоустройства не было моего чека на жилье. Совсем, блядь, не удивлен. Положили, небось, в чужой лоток. Придется заехать в другой день. Люси — чистое золото. Сказала, что все оплатит. Но мы целый час проволандились в Южном Лондоне до того, как, наконец, смогли выехать. Направляемся в Рексом и уже охуели. Оказывается, это Уэльси. Только раз до этого бывал Уэльси. Много лет назад, в Фишгарде. Встречал корабль, который перенаправили из Харриджа. И Джон Харрисон тогда заметил, что в припаркованной неподалеку машине без опознавательных знаков сидит лондонский коп в бейсболке. Мы рванули в объезд, нашли телефонную будку, и оттуда позвонили куда надо, чтобы сменить курс. То был кэтбот 60 футов, набитый порошком из Танжера. Если б мы профукали груз, все равно бы остались должны голландской фирме. А запасов, которые можно было бы продать, у нас не было. Все кончилось тем, что мы без остановок доехали из Харриджа до Фишгарда. Джон всю дорогу блевал в бумажный пакет от стресса. Мне до смерти хотелось поссать, но какое там. Ехали в первый раз, поэтому пришлось давать на лапу каждому пиздюку по дороге от въезда до верфи, грузить в кромешной тьме и сваливать, делая вид, что нам охуеть как нужен этот контейнер замороженных лобстеров посреди ночи. Всю дорогу назад Джон трясся как лист. Теперь настала моя очередь блевать. На каждой стоянке вдоль М4. Все из-за вони от лобстеров и тухлых рыбьих потрохов. Так, наверное, пахнет все, что из моря. За один день все дело провернули. Знаешь, почему я так хорошо помню? Когда мы, наконец, разгрузили фургон, в каждой пачке был песок. Песок с пляжа, камни, ракушки, крышки от бутылок и бычки. Наш груз стащили до нас во время перевозки. Заменили на похожие пачки, с тем же весом. И даже ёбаные лобстеры сгнили. Джон закричал «Вот же говнище!» в гневе. За 30 часов мы так и не поспали, не поели, ничего не пили. Желудки сжигал адреналин. Мы заполучили большущий груз, но ничем не разжились и все еще остались должны голландцам. Так и не узнал, чем все с ними закончилось. Джон, должно быть, как-то договорился. Слушай, это было в конце 90-х, а убили его только в 2007-м, так что... Снова здорово, да? Опять про прошлое болтать начал. В общем, этот банк... Шикарный кабак под названием «Банк» в Рексиме. Люси говорит, что это винный бар, но, судя по долбящим басам, скорее ночной клуб, который работает днем. Здесь мы потому, что его географические координаты совпали с теми, что Люси нашла на двух картинах на стене у Эдит Твайфорд. Я готов к любым предложениям. Только приехав, Люси идет прямиком к бармену и выстреливает в этого юнца с распахнутыми наивными глазами очередью из 20 вопросов. Сколько лет зданию? Был ли здесь когда-то банк? Есть ли что-то в форме рыбы? Много ли кто интересуется Эдит Твайфорд? Он не знает, был, нет, какая Эдит. Она изучает картины и фотографии на стенах. Я тщетно пытаюсь раздобыть что-нибудь покрепче и разбавить лимонад, который она мне заказала. В конце концов, мы усаживаемся за наш столик и разглядываем меню. Перекрикивая музыку, Люси предлагает заплатить за ланч. Когда официант уходит, она снова с головой погружается в остров дьявола. Может, мне это и приснилось, говорю. Но давай я покажу кое-что. Пролистываю книгу к тому абзацу, который про тропические белую маску, реванш и революцию. Интересно, что она скажет. Не хотел упоминать, что перед тем, как увидел эти дикие волшебные слова, принял порядочно украинские водки, но она устраивается со своим блокнотом, и я пользуюсь моментом, чтобы скрыться на время от этой постоянной долбежки битами в тишину и спокойствие сральника. Шикарного, между прочим, сральника. Стеклянная раковина, писсуар хоть на премию Тернера выставляй, умывальник, как ебаная флейта. Что здесь? Как это включить? Шум на заднем фоне. А, вот тут. Аудиозапись 131. Дата 20 июня 2019 года. Время 13:13. Качество записи плохое. Мясо, анчоусы, сельдерей. Как аристократично. Тоску разгоним, организуем пикник. Изумительно. Что еще? Софи, кто-то из братьев, ягоза лентяйка Айрис, я. Из закромов утащим мед, редис. Успеем, думаю. Я разбавлю отвар клюквы. Роза, ежели вдруг адская непогода шибанет с ливнем. А достань-ка одежды, курток, раз есть вероятность. Объедаться, лениться, юлить – цель известная. Я считаю конец обжорству, – разорялся ответственный Эдвард. Надо теперь еду распределять по разуму. «Ай!» – зычно заголосила Айрис. «Платье лучше анчоусами так и сгваздать. Трагедия!» «Консервы, анчоусы, редис...» «Ах да, отвар клюквы, кусочек окорока, разумеется!» «Объедимся ль?» – бурчала Айрис. «Тетя охнет разок, и все!» Без оглядки набираем анчоусы, всю еду, надо только удрать резвее еще. Этот акростих не отмечен котами, но он есть, вы были правы вчера. Мясо, анчоусы, сельдерей, как аристократично, тоску разгоним, организуем пикник, изумительно, что еще? Софи, кто-то из... Если возьмем первую букву каждого слова, то получим MASKATROPICESKI. А заканчивается все так. Всю еду, только надо удрать резвее еще. Маска тропически белая. Изумруд ярок. Реванш сладок. Революция скоро. Энтерпрайз заплатит. Карадок король. Баттери в Бонавентуре. Вы бы и не поняли, что он здесь, если б наткнулись на этот абзац в какой-то другой ситуации. секретный акростих. На что он указывает, мы, конечно, не знаем. Как и в случае с «Морской кот», «Рыба в тоннеле», «Раш тон», «Девять лун кот». Стив, что там в мужском туалете? Обычно. Какие-то фото, фрески, рисунки. Потому что вот, посмотрите, это я нашла в женском. О боже. Что, вы узнаете? Видел что-то подобное раньше. Эти углы плавников. Есть ли такой же в мужском? Я не смотрел. Сейчас с пулей метнусь. Аудиозапись 132. Дата 20 июня 2019 года. Время 13:20. Качество записи хорошее. Вот и оно. Витраж с орнаментом из рыб. Но он не похож на все эти новомодные украшения. В черной деревянной раме повидал виды. Как будто во время ремонта они специально решили оставить кое-что из старых прибамбасов. Рыба целая, отопри, о! Что ж, здесь открывать нечего. Но рыба такой же формы и с такими же углами плавников, как в тоннеле, на памятнике, а также у модели самолетика на обложке Золотого холма. Сейчас быстро сфоткаю. Стив, надо поговорить с Митей. Шум на заднем фоне. Так, не-не, здесь стой. Давай поболтаем. Шум на заднем фоне. Аудиозапись 133. Дата 20 июня 2019 года. Время 13:22. Качество записи плохое. Шум на заднем фоне. Аудиозапись 134. Дата 20 июня 2019 года. Время 13:51. Качество записи среднее. Это та же рыба, что и в женском, только в зеркальном отображении. Вот. Наконец-то вы перестали бежать, и теперь я могу спокойно сравнить оба фото. Стив, ведь наверняка есть серьезная причина, почему мы сорвались и убежали, оставив всю еду. Один только салат из органических помидоров со скрэмблом из тофу на булочке брюош стоил 9,99. Спустя минуту 37 секунд. В мужском туалете кое-что стрёмное случилось. Меня зажали двое. О нет, я их даже не видела. Бедняжка Стив, они вас обчистили? Я дал дёру. Негодяи. Следили за нами, наверное, в баре и накинулись, как только появился шанс. Позвоню в полицию. Нет, нет, пустяки. Просто пара амбалов, которые хотят помешать нам разгадать код. Но никто не знает о том, что мы здесь. Старый трюк. Сам такое проделывал раньше. Они знали о вашем чеке на жилье? Может быть, они рассчитывали, что у вас на руках большая сумма? Никакого чека и в помине не было. Это разводка. Очень простая. Выманили меня в центр трудоустройства. Я вышел из тени, и они сели на хвост. Спустя минуту 26 секунд. Они ведь и сейчас могут следить за нами. Нет, я принял меры. Когда эти гаврики придут в себя, мы уже будем далеко. И они не догадаются, что мы поедем в Ливерпуль. Максимум, на что им хватит воображения, так это на то, что мы вернулись в Лондон. Спустя 6 минут 35 секунд. Я положила ваш телефон в подстаканник. Это телефон моего сына. Аудиозапись 135. Дата 20 июня 2019 года. Время 14:21. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Нейт, это Стив. Ты, наверное, сейчас на работе, а я по дороге в Ливерпуль. Это... Меня только что... Кто-то у меня на хвосте. Думаю, мы оторвались. Время не ждет, дружище. Дешифратор. Тайм-код 526-83583-092-1806. Дело не в проворот. Так что перезвони, ладно? Звонок завершен. Аудиозапись 136. Дата 20 июня 2019 года. Время 15:50. Качество записи хорошее. Приехали. Ливерпуль. Бывал здесь пару раз в начале 90-х, но только в доках и по большей части ночью. Опять это жутковатое, неуютное чувство. Ты не у себя на районе, не считываешь обстановку, людей, отсвечиваешь как только можно. Сразу понятно, что ты не из местных. Чувствуешь себя в одиночестве, даже если с корешем. Между лондонскими и ливерпульскими бандами в те годы существовало определенное соперничество, и друг друга они, пусть и нехотя, но уважали. Впрочем, скорее не хотели, чем уважали. В те годы завел знакомство здесь с некоторыми портовыми. Пару раз сотрудничали. Но если бы дело дошло до драки, нас бы первых отправили плавать в Мерси в цементных нарукавниках. Сейчас уже нет смысла разбираться, это Ливерпуль так сильно изменился или я. Места совсем не узнать. В то время здесь была совершеннейшая дыра. Зато теперь стоит мне только подумать, что я узнаю места, как передо мной вырастает торговый центр, галерея искусств или модная скульптурка. Вокруг чисто, как в аптеке. Высадил Люси у дока Принца и поехал парковаться. Как же, блядь, они любят здесь эти желтые линии. Вообще негде. Многоуровневая. Аудиозапись 137. Дата 20 июня 2019 года. Время 16:02. Качество записи хорошее. Сижу, так сказать, на парковке. Люси ходит по магазинам. Ее просто прет от кода. Не могу ей рассказать. Легко перед кем-то нацепить маску, но когда остаешься один, маска спадает. Как бы получается, перед собой больше не могу притворяться. Почему? Привык уже это делать. Руки трясутся. Придется объяснить, что случилось в винном баре, Максим. А потом сотру. Спустя 4 минуты 44 секунды. В общем, Люси находит витраж с рыбой в женском туалете. Те же линии и углы, что я столько раз уже видел. Посылает меня в мужской, узнать, есть ли там такой же витраж, и он есть. Но меня зажимают двое мужиков в черном. Один постарше, другой помладше. Делаю им подножку. Я узнал их, Максим. То есть я знаю этот сорт людей. Вырос с ними. Работали бок о бок. Я был одним из них. Когда-то. Они, как видят что-то блестящее, так сразу их хапают, потому что им так хочется. Ни перед чем не остановятся. Но заполучат. Уж я-то знаю. Они хотят, чтобы мы перестали разгадывать код. То, что они показали нам свои лица, означает, что мы стали ближе к цели. Спустя 4 минуты 44 секунды. Получается, в случайном винном баре есть две фрески с рыбами, которые в точности копируют рыбу из Раштонского тоннеля, планер с военного мемориала и модель самолетика с обложки шестерых на Золотом холме. Вот поэтому я и думаю, что мы уже близки к прорыву, и в куда большей опасности, чем когда-либо. Итак, это ведь был не случайный винный бар. Банк в Рексиме. Его географические координаты спрятаны в рисунке, который висит на стене Эдит Твайфорд еще с 1940-х, в точности, как в том месте, куда мы едем прямо сейчас. Аудиозапись 138. Дата 20 июня 2019 года. Время 19:38. Качество записи хорошее. Эти двери... Восхитительные, правда, Стив? Напоминают вход в каталажку. Вот именно. Тюрьма не дает людям выйти. Банк войти. Я в восторге от неоклассического рельефа. Взгляните на кузнечика. Означает, что банк связан с сэром Томасом Грэшемом, одним из первых банкиров в Соединенном Королевстве. Томас Грэшем. Годы жизни с 1519 по 1579 года. Английский купец и финансист, основатель Королевской биржи. Кузнечик был его личным символом. С тех пор он украшает здание биржи и некоторые здания в округе. А дельфинов вы видите? Только пару рыб. Это дельфины. Только каменщики никогда в жизни дельфинов не видели, как и архитектор. Они работали на основе набросков, сделанных моряками. А вот там... Видите фигуру? Это Нептун или Посейдон, бог моря. У него перепончатые руки и хвост. Слушай, моряки эти, должно быть, хорошенько в тот день заправились грогом. А что написано на голубой табличке? Без очков не вижу. С 1927 по 1932 год в этом здании находился банк. Архитектор Херберт Джей Роуз, скульптор Х. Тайсон Смит. Красивые маринистические образы. Русалки, ракушки. Цапля с рыбой в клюве. Ливерпульская птица. Как баклан, и это водоросли, а не рыба. Люси, ты говоришь прямо как училка. Или как библиотекарша. А правда ли эти окна здесь были с самого начала? Жалко, что закрыто. О, как бы хотелось посмотреть, что внутри. Спереди доступ полностью перекрыт, но с тыльной стороны есть слабые места. О нет, я не хочу вламываться незаконно. Лучше мы, Стив, осмотрим здание снаружи. Все заколочено. Нет, это... Ой, подождите меня! Спустя 3 минуты 46 секунд. Что там? Я тут на старом водоотводе стою. Еще одна табличка. Можешь... В мае 1940-го, когда этой стране угрожало вторжение, часть национального золотого резерва перевезли сюда из Лондона и через люк спустили в хранилище банка Мартинс на сохранение. Золото, Стив. Золото. Спустя минуту 15 секунд. Если обойти с другой стороны, там я видел окна подвала. Будьте осторожны. Я на шухере постою. Аудиозапись 139. Дата 20 июня 2019 года. Время 20:12. Качество записи хорошее. Охренеть. Прости за выражение. Стив, это невероятно. Какие потолки? А полы? Колонны? Как будто старая станция. Выглядит знакомо. Уверенно, Гарри Поттера здесь и сняли. Никудышным он снайпером был, раз его отсюда сняли. Шум на заднем фоне. Стив, вы такой забавный. Какой восхитительный свет. Когда солнце заходит, сквозь окна светят горизонтальные лучи. Хоть бы одна фотография смогла передать это, но... Любые фотки, которые ты сделаешь, будут еще одним доказательством для легавых, что мы пришли сюда без приглашения. Ну, мы же не грабим ничего, так? Просто смотрим, не понимая, что такого они найдут в паре фотографий. Да и в любом случае удалять смысла нет. Цифровые файлы легко восстанавливаются. Даже голосовые записи? О, да. Все файлы оставляют цифровой след. Если есть специальная программа для восстановления и немного нужных знаний, то ничто не удаляется навсегда. Стив? Спустили через люк в хранилище. Так написано. Надо искать на полу люк. Стив, вы же знаете, что даже если во время войны здесь хранили золото, сейчас его здесь точно не будет. Да, конечно. Так что мы ищем тогда? Спустя 18 секунд. Я Ну, Мистраль. Аудиозапись 140. Дата 20 июня 2019 года. Время 20:46. Качество записи хорошее. Мы разделились, чтобы обойти больше территории. Ищем люк, который ведет в хранилище. Иду по коридору вниз. Там внизу темно. Только ли во мне дело, или скорее в темноте, а, Максин? Как ты думаешь? Стрёмные мысли, над которыми посмеешься при свете дня, вдруг становятся не просто возможным, но и наиболее вероятным объяснением. Ну вот, например, а что если те картины на стене у Твайфорд, где с помощью мишени для дартса обозначаются географические координаты, на самом деле связаны с временными порталами, такими местами, где можно из одного измерения попасть в другое? Я ли все это придумал? Или просто мои сокамерники доктора кто пересмотрели? Что я точно знаю, время здесь замерло. Старый банк с кассами и столами, но полностью заброшенный. Как будто все в один прекрасный день просто встали и ушли. В те времена ни о какой приличной системе безопасности еще и речи не было. Семечки для налетчиков. Уж мы бы тут порезвились в свое время. Люси просто в восторге. Просит меня посмотреть то туда, то сюда, на пол, на крышу, на стены. Везде красота, скульптура, искусство. Ни одного пустого места. В крайнем случае пара каких-нибудь русалок и якорь. Повсюду картины. Она наводит камеру телефона, и мы вдруг видим, что потолок составлен из маленьких изображений, как лист с почтовыми марками. Все как на подбор, четко и ярко прорисованы. Зачем создавать такую роскошь, чтобы потом засунуть туда, где никто ее не увидит? Шум на заднем фоне. Кто это? Аудиозапись 141. Дата 20 июня 2019 года. Время 20:50. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Стив, позвонил, как только смог. Да, Нейт, хорошо. Паники больше нет. Спасибо. Ты где? В Ливерпуле. Нейт, а мог ли код Твайфорд указывать на временной портал или несколько таких порталов? Легко. Я имею в виду не путешествие сквозь время, а так, чтобы открутить время назад в конкретном месте. Не вижу причин, почему бы нет, Стив. Стоит обмозговать, ладно, дружище? Звонок завершен. Аудиозапись 142. Дата 20 июня 2019 года. Время 20:55. Качество записи хорошее. А если можно открутить время назад выборочно, в отдельно взятое место? Почему бы не попасть туда, где раньше хранилось золото, не оказаться в том самом моменте в прошлом, украсть это золото, а затем вновь вернуться в сегодняшний день? Такая вот мысль. Аудиозапись 143. Дата 20 июня 2019 года. Время 21:21. Качество записи хорошее. О, Стив, вы просто душка. Путешествия во времени нужны тем, кто не может или не хочет жить в сегодняшнем дне. Тем, у кого куча сожалений, и они хотят получить второй шанс, не могут смириться с тем, что собственная жизнь конечна. Вы же не всерьез думаете, что это так, да? Нет. Существует логическое приземленное объяснение кода Твайфорд, что вовсе не означает, что оно скучное. Я бы хотела побольше узнать об Эдварде Барнсе, но в интернете о нем очень мало сведений, помимо того, что он был мужем Эдиты, иллюстратором, работавшим на дому. Судя по всему, он бросил ради нее свою первую жену, и не без скандала. Тот ребенок из супершестерки, который чаще других попадает в неприятности, назван в его честь. Как романтично. Здесь хранились золотые слитки. Чистое золото. Оно притягивает как магнит. Это нельзя не учитывать, Люси. Для такого куша нужен особый план. Да за такие бабки многие жизнью готовы рискнуть. Даже под угрозой ужасной смерти. Те, кому приспичит. Написано, что здесь хранилось золото на 2,5 миллиарда долларов, что сегодня составит 46 миллиардов долларов. Как бы кому-то не приспичило, транспортировка груза такой ценности должна была сопровождаться железобетонными мерами безопасности, Стив. Однозначно. Даже если куш был практически ничтожным, на дело шла куча налетчиков, что уж говорить про такой размер. Вот, смотрите. Послушайте, что пишет Вики. В октябре 1939-го груз, состоявший из золотого резерва Англии, поместили в хранилище банка «Мартинс» в Ливерпуле в рамках «Операции Рыба». Эвакуация богатств Британии и Соединенного Королевства в Канаду. Рыба, золото, золотая рыбка. Рыба целая от Априо. Подождите, где это было? На Золотом холме. Золотом холме, вот. Где это? Шум на заднем фоне. О боже, только послушайте. О, рыжик, воскликнула вдруг непоседа Айрис. Софи, можно я его поцелую? Дети всегда любили его гладить, а когда они тискали его, он сладко мурчал. Рыжик блохастый, а целовать его лишнее. Айрис, я остерегаюсь. Таксидермист оказался пристранным, работу испортил. Оставь. Забудь. Отойди от кота лучше, ответила Софи. А крастих между двумя котами, то есть между «когда они тискали» и «кота», складывается в «целая рыба от априо». Но после «оставь» есть еще две буквы. «З» от «забудь» и «о» от «отойди». Если здесь спрятана фраза «целая рыба от априо», «з», «о», то это анаграмма «операция рыба-золото». Стив, в книге «Шестеро на золотом холме» Эдит Твайфорд скрыла указание на операцию «Рыба». Акростихи и анаграммы? И неочевидные отсылки. Мы искали рыбу, которая что-то отпирает. Но это не то. Совсем не то. Что она говорит про операцию «Рыба»? Согласно Вики, операция «Рыба» завершилась успешно, и весь золотой запас Британии был доставлен на хранение в Канаду. А его вернули потом обратно? Не сказано. Тсс. Сейчас погуглю. Спустя минуту 32 секунды. Ничего. Здесь ничего нет про то, что золото вернули в Лондон. Но Канада - союзник, член Содружества. Спешки не было. Они могли возвращать постепенно. Получается, если только несколько людей знали о том, что его вывезли... По пути назад его могли украсть. Или в любой момент, пока оно хранилось. Они не могли этого признать. Представьте себе, как упал бы моральный дух, если бы узнали, что все богатство страны утрачено. Ага, тут война идет, а эти шишки наверху даже несколько золотых слитков сохранить не могут. Да. Хотя это был бы виктим-блейминг и просто неправильно. Спустя минуту 48 секунд. Люси, то хранилище, которое мы ищем... Я, кажется, знаю, где оно. Аудиозапись 144. Дата 20 июня 2019 года. Время 21:40. Качество записи хорошее. В общем, прочесали мы этот старый банк вдоль и поперек, но на всем полу, размалеванном как гробница фараона, так и не нашлось люка в хранилище. И тут меня осеняет. Мы протискиваемся наружу через маленькое окошко, обегаем здание и тормозим у таблички. Люси снова читает, что на ней написано. Не спрятано ли где-то между строк подсказка, как найти хранилище? Но я точно знаю, что нет. Как только она заканчивает, говорю ей посмотреть вниз. Мы стоим прямо на старой и замызганной крышке люка, истертой, проржавевшей, с налипшей грязью и птичьим говном. Вот она. Конечно, это она. Табличка прямо над этим местом. Как же мы его пропустили? Слушай, что сразу бросается в глаза? В то время люк должен был быть намного больше. Блоки вокруг заметно отличаются по высоте. Они огораживают площадку, которая вдвое шире и минимум втрое длиннее. Достаточно большой, чтобы спустить поддоны с золотом. Мы оба отходим на шаг назад и встаем на четвереньки, чтобы приглядеться. Даже Люси теперь понимает, что мы не можем открыть люк при свете дня. Поэтому решаем залечь на дно до заката, а потом привести в действие следующую часть нашего плана. Оказывается, фразу «залечь на дно» мы понимаем по-разному. Для меня это сидеть в машине, иногда выходить, чтобы пешком обойти площадку, каждый раз при этом меняя маршрут. Для Люси это шопинг. Жаловаться не буду, впрочем. Обещала принести хавчика. Спустя минуту 16 секунд. Стою, облокотившись на перила. Жду, пока зайдет солнце. Смотрю на реку. Говорю в телефон сына, как будто с ним и болтаю. От всего этого улыбаюсь. И тепло в груди разливается. Это Мерси. Вечно какая-то грязно-коричневая. Все время хлещет холодный ветер, даже летом. И течение тут сильное. Говорят, даже опаснее, чем в Темзе. Упадешь, и шансов выжить почти нет. Особенно, если связаны руки. Спустя 2 минуты 58 секунд. Новое тысячелетие обозначило для Харрисона начало новой эры. Старик Харри умер в ноябре 99-го. Некоторое время они болели вместе. У Харри сердце, у Патрисии рак груди. Говорят, в такие времена семья становится ближе. Но это не про Харрисонов. Всем вокруг они казались крепко сбитым кланом, но мы видели их с другой стороны. Никогда не забуду, как старик Харри пригласил мальчиков на воскресный обед. Я работал в то время водилой у Энди, и, как ты знаешь, много лет был частью семьи. Мне доверяли как мало кому. Ну, таким слабым Харри я раньше не видывал. Он напоминал тень себя самого. Весь вжался в кресло. Прерывисто дышит, кожа вся тонкая, как бумага, и болезненно желтая. И та же Патрисия в разгар химиотерапии с одутловатым лоснящимся лицом под ярким тюрбаном. Больно смотреть на нее. Мало-помалу Харри подводит разговор к тому, кто позаботится о Пэт, если он уйдет первым. В комнате наступает тишина, но не потому, что тема сама по себе непростая. И вот Энди, наконец, произносит это. Очень спокойно, как бы между делом. Он говорит именно то, что все думают. «Любой из нас мог бы присмотреть за мамой», — сказал он. Но никто не хочет смотреть за тобой. Никогда не забуду глаза старика Харри, когда до него дошло. Не только то, что сказал Энди, но и тот факт, что никто не возразил. Его сердце разбилось. Но хотя бы в этот момент стало ясно, что оно у него есть. Спустя 2 минуты 18 секунд. Смерть его придала семье импульс. Поначалу изменения были незаметны. Помнишь ведь, бритве Рэю и Энди было далеко за 40, Джону сильно за 30. Совсем уже не дети, но без якоря они разошлись в разные стороны. Как раньше, уже не было. Теперь-то мне ясно, Вот тогда и началось наше медленное, но верное падение к тому, что случилось в самом конце. Аудиозапись 145. Дата 21 июня 2019 года. Время 00:18. Качество записи хорошее. Торговый центр закрылся. Мы заперты внутри. Еще и на штраф в 15 фунтов влетим, если верить знаку. Вдвоем спать в машине было бы неправильно, поэтому я оставил Люси храпеть на заднем сиденье, а сам пошел бродить по парковке по сетке из белых линий. С севера на юг, с востока на запад. Как раз есть время подумать. И рассказать тебе, Максим, что мы нашли в хранилище. Спустя 18 секунд. Как только стемнело, мы с Люси пошли открывать люк. Я сказал «мы», но... Стоя на шухере, Люси выдвинула одну очень странную идею, с которой я, ну, никак не мог согласиться. Она может знать все о Кандинском, но каким бы бриллиантом он ни был, его картинами или той железный люк в цементном полу с места не сдвинешь. Для такой работенки нужна пара специальных ключей для канализационных люков, инструмент для поднятия дренажной решетки, пара крепких парней и большой рычаг, чтобы переложить вес. И все равно придется попотеть. А у нас был только ключ от машины, пластмассовый скребок и набитый монетами кошелек. Люси сказала, что если мы подложим много монет под край, то они создадут давление и поднимут крышку. Что доказывает, слишком много читать тоже бывает вредно. К счастью, я вспомнил, что сосед Максим, продавая мне машину, оставил в ней сумку с разным барахлом. Говорил, там есть и инструменты для замены шин. В то время мне было вообще по барабану, я вспоминал о сумке только когда машина с грохотом подпрыгивала на ухабах. Я метнулся, вполне ожидаемо нашел в сумке баллонный ключ, ручку с поворотным механизмом от ножничного подъемника и ржавый лом в придачу. Да уж, пришлось потрудиться. Когда этот люк припечатывали цементом, не планировали, что кто-то его снова будет открывать. То так, то сяк, пытаясь ухватиться за эту хуйню, ни отверстий для ключа, ни ручек, ни выступов. За свою жизнь я пооткрывал кучу люков, но такой насмерть прихераченной хуйни сроду не помню. Оборачиваюсь на Люси. Она надеется на меня. И от этого только хуже. Выбора нет. Бетон нужно снять. Я пытаюсь ковырять и бить по нему пяткой. Но на мне скетчерс из секонд-хенда. От них толку нет. И только когда я начал бить ключом, как молотком, и колупать острым концом лома, как долотом, бетон стал мало-помалу отходить от выступа. Ночью вокруг никого особо не было, иначе бы постоянные окрики Люси с просьбой долбить потише, когда вдалеке проезжала машина, и правда действовали бы на нервы. Показалось, что прошел целый год. Я стою, весь взмокший, чумазый, в цементной пыли. Рядом Люся, а между нами здоровенная, черная и вонючая дыра. Это было как нирвана. Наконец мы посмотрели друг на друга. «Давайте», — говорит она, — «мужчины вперед». Аудиозапись 146. Дата 21 июня 2019 года. Время 1:06. Качество записи хорошее. Хорошо помню происшествие со мной и Донной в Тарент-Раштане. Поэтому, как только мы спускаемся вниз, я сразу затаскиваю крышку внутрь и прячу подальше, чтоб никакой амбал, вдруг выскочивший из кустов, не закрыл нас под землей. Куда ни глянь, кромешная тьма. Такая, что без разницы, открыты или закрыты у тебя глаза. Дежавю, блять. Пытаюсь нащупать телефон сына. Как включить фонарик? Забыл. Люси хватает руку. Сначала думаю, это она от страха. но тут она вкладывает мне что-то в ладонь. Щелк-щелк. «Чтобы телефон не разряжался», — говорит она. А глаза у нее озаряются светом от маленького фонарика. «А что я, по-вашему, ходила покупать?» «Беру свой фонарик и иду за Люси в... куда?» «Мы водим лучами вокруг себя». «Значит, согласно знаку, через этот люк они спустили золото в хранилище». «Уж я-то хранилище ни с чем не перепутаю». А это, Максим, было совсем не хранилище. Древняя штукатурка, то тут, то там въевшиеся пятна и отметины, воздух какой-то тяжелый, как будто из другого времени. Люси ходит и все изучает, светит фонарем на пол, в каждый уголок, спрашивает, неужели вот здесь они и хранили золото? Поворачивается ко мне, направляет фонарь мне в лицо. Они что, разобрали хранилище? Перевезли в другое место, когда банк закрылся? Слушай, я бы рассмеялся, если бы так не очковал. Огромное здание, построенное вокруг хранилища. Отсюда ничего не вывезешь. Комната, должно быть, служила для другого. Нас накрыла абсолютная, извечная тишина, абсолютный кошмар. Еле дышу. Едва видно, я... Тьфу, пыль во рту. Мы продвигаемся по дюйму вперед. Слушай, после того раза мне не слишком хочется далеко отходить от люка. Наконец, луч моего фонаря падает на противоположную стену. Подхожу ближе. Круг света увеличивается. Мы кое-что замечаем, и нам сразу ясно. Тот же угол хвоста и плавников. Краска старая, вся побледнела и выцвела, но все еще достаточно четкая. Целая рыба отопри О-З-О. Операция «Рыба-золото». Шаги Люси за спиной замирают. Слышу, как у нее перехватило дыхание. Да, тут то же самое говорю. Та же самая рыба, что мы видели в винном баре, а еще в Раштанском тоннеле. Про тоннель не гугу, правда, так как не помню, рассказывал ли ей про него раньше. Мы оба как воды в рот набрали. Но не потому, что изображение рыбы на стене связывает это место с другими местами и еще с кодом Твайфорд. Мы стоим как вкопанные из-за того, что нарисовано поверх нее. Итак, рыбу почти не видно. Только хвост и плавники – под грубыми мазками черной краски. Даже сейчас, часы спустя, сидя в безопасности на холодной парковке торгового центра, мне жутко об этом думать. Бездонно черная, мощная, уверенная, смявшая собой тонкие очертания рыбы. До ужаса знакомые линии и формы. Шивастика. «Это граффити», — задумчиво произносит Люси, обводя лучом контур рыбы под ней. Знак триумфа и превосходства, нарисованный в торопях, после того, как был осуществлен какой-то смелый и опасный план. Они хотели, чтобы жертвы знали, кто это сделал. Люси светит себе на лицо. «Вот и ответ на ваш вопрос, так ведь?» — шепчет она. Вот что Эдит Твайфорд с мужем хотели рассказать. Золото, которое отправили в Канаду во время операции «Рыба», было похищено врагом. Аудиозапись 147. Дата 21 июня 2019 года. Время 1:34. Качество записи хорошее. Ночуем мы в машине. И эта ночевка нам обойдется в 15 фунтов. Люси ест сырую рыбу с фасолью и одновременно гуглит. Сначала жует, потом говорит. В таком тесном пространстве запах рыбы чувствую особенно резко. Даже если открыть окно и зажать рукой нос и рот. Что ж, могло быть и хуже. Она протягивает миску с рыбой мне, вместе с пластмассовой вилкой и пакетиком с зеленой пастой и искренне думает, что я тоже закинусь. Дело в том, что рыба – это мощный религиозный символ, говорит она, а сама при этом пережевывает рыбу с таким усердием, что аж слышно, как хрустят хрящи на зубах. Как только она берет телефон, чтобы снова погуглить, я понимаю. Вот он, шанс спрятать миску в бардачок и... почти... нет, слишком поздно. Она вдыхает так резко, что чуть не всасывает ноздрями освежитель воздуха. «О, боже! Только послушай, Стив! Христианский символ рыбы происходит от ихтис». Дешифратор. Язык. Греческий. Современный. «Рыба» по-гречески и акростих, который расшифровывается как «Иисус Христос, Божий Сын, наш Спаситель». Поэтому рыба была тайным символом христиан во время преследований. Мы молчим. Надо отвлечь Люси от моей нераскрытой миски с рыбой, и тут я кое-что вспоминаю. «Можешь найти кое-кого в интернете для меня?» – спрашиваю. «Эти буквы на экране, они такие маленькие». «Конечно», – отвечает, – «кого?» «Имя, которое я слышал. Вернер Риктер». «Как пишется?» Но она быстро добавляет, что это не важно, попробует разные написания. Пока она возится с Google, я мигом сую эту миску с блевотной рыбы в бардачок и снова могу дышать. Люси кликает, скроллит и, наконец, находит страницу. «Где вы слышали это имя?» Я достаю старый кожаный бумажник. Добавляю, что нашел его в одном месте, таком же, как это, под землей. Рыба, нацарапанная на стене. Она раскрывает его, потом долго молчит. Показывает мне свой телефон, но тут же забирает и читает. «Вернер Рихтер, немецкий майор времен Второй мировой войны. Объявлен пропавшим без вести во время боевых действий. Предположительно убит во время операции Абвера. Так называлась немецкая разведка». Смотрим друг на друга. «Мы зашли уже очень далеко, Максим. Придется рассказать ей остальное, что знаю. Про Раштанский тоннель, Донну, тайную дверь, маскарадчиков. Она долго молчит. Стив шепчет. Я думаю, в банке Мартинс никогда и не было золота. Акростих в острове Дьявола, тот, который я нашел по дороге сюда». «Рыба в тоннеле Раштон 9 лун». «Золото 9 месяцев было спрятано в Дорсете». «Если ты права, говорю, то это было до или после того, как золото увели?» «Хороший вопрос», — говорит она. «И как Эдит Твайфорд узнала про него?» Аудиозапись 148. Дата 21 июня 2019 года. Время 2.17. Качество записи хорошее. Врач Энди Харрисона ушел на пенсию в начале нулевых. Новый заявил, что с тем видом эпилепсии, который был у Энди, у него нет ни малейшей причины не водить машину. Шум на заднем фоне. И все эти годы он вполне мог сам сидеть за рулем. По дороге из больницы Энди купил себе бумер. Я обрадовался, но и предчувствие нехорошее появилось. Со мной-то что будет? В то время он владел 3 танцевальными клубами в Южном Лондоне. Громкая музыка, пострелята жрали таблетки и плясали потом до охуевания. Клубы не должны были зарабатывать много денег. Ровно столько, чтобы приносить Энди законный доход и при этом, не вызывая вопросов, позволять ему зашибать намного больше на другом. Танцульки были так популярны, что никто не удивлялся, откуда у него столько бабла. А меня освободили от обязанности шофера и попросили каждый день приглядывать за этими точками. Примерно в то же время малыш Эйч начал проявлять интерес к работе папы. Энди принялся обучать его ремеслу, и вот тут его правило, что каждый должен пробиваться сам, вылетела в трубу. Малыш Эйч был ровнее, чем все мы, и оказался сразу на самой верхушке. Больше не было Энди и малыша Смити. Был Энди и малыш Эйч. Вот он, надутый, как индюк от гордости, катит в бумере со своим сынулей. Так похоже, что их путали, несмотря на разницу в возрасте. Немного странно, но я скучал по Энди. Мы так долго работали бок о бок, что как будто теперь оказались в разводе, я не преувеличиваю. Виделся с ним в лучшем случае раз в месяц. Так, между прочим, пока он занимался какими-то делами и встречался с какими-то людьми, о которых я слыхом не слыхивал. Меня будто бы на помойку выбросили. Теперь, конечно, я все понял. Энди был для меня семьей, но я для него нет. Бритва Рэй, Джон и малыш Эйч – вот семья. А мы с парнями никогда и не были. Это была иллюзия, которую он создал, чтобы укрепить нашу преданность. А я так долго этого не замечал. И вот я уже не часть чего-то, а работу в этих ебаных клубах я явно не тянул. Шум на заднем фоне. Я знал массу способов, как спрятать героин в грузовом контейнере, но совершенно не представлял, как закупать бухло или нанимать уборщиков. Не понимал, как найти хорошего диджея, поэтому взял того, кто пришел в самом цивильном костюме, и все же ради Энди я готов был хоть из штанов выпрыгнуть. Пришлось многому учиться, долго привыкать к работе по графику и белой зарплате, ну, так скажем, чуток побелее. Через несколько месяцев все же привык. Впервые за много лет я шел спать без молотка под подушкой. Хм. Да. Жизнь стала спокойней, размеренней. Поэтому, когда в ту ночь мы разговорились с ней у бара после того, как ее бросил друг, и она оказалась одна, я не поставил блок, как обычно делал, чтобы не сближаться с невинным человеком и не подвергать его опасности и лишним переживаниям. Так хорошо мне никогда еще не было. Поэтому я и позволил случиться. Ах, ну и счастливое же времечко было. Но, как чувствовал, слишком короткое. Спустя 8 минут 16 секунд. Уже почти 3. Темно. И как только у Люси получается спать. Нет у нее всего этого, что у меня в голове. Не пойми неправильно, башка-то у нее варит как надо. Шальное золото, нацистский заговор. Она взбудоражена, как и Нейт. Хочешь, скажу, что я думаю, Максин? Код Твайфорд ведет к машине времени, созданной в результате тайных экспериментов нацистов. Они украли золото во время операции «Рыба» и отправили его сквозь время в другое измерение. Если расшифровать код, можешь попасть туда и забрать часть добычи. Это шанс начать жизнь заново, но с привилегиями, которых у тебя никогда не было. Стать кем пожелаешь. Кем ты и должен был стать. Просто я знаю, не правда ли, когда получаешь то, что хочешь, теряешь то, что имеешь. Аудиозапись 149. Дата 21 июня 2019 года. Время 17:58. Качество записи хорошее. Высадил Люси по дороге и снова в фитнес-клуб. Не сказал ей, что дальше. Ей знать не следует. Приму душ, простерну грязные шмотки и посижу голиком в сауне, пока будут сохнуть. Всем похуй. Только с наличкой проблема. Люся заплатила за нашу поездку на север, так что просить у нее больше не могу. Ну да ладно. У меня есть план. спустя минуту 24 секунды. Забавно, как по-разному смотришь на вещи в разное время суток. В ночи мысль о том, что золото на миллиарды фунтов переместили сквозь время, кажется совершенно логичной. А днем ясно понимаешь, что это полная хрень. Спустя 3 минуты 12 секунд. Ну просто эта штука со временем. Что, если бы кто-то или что-то могло перемещать твердые предметы сквозь время, это объяснило бы случившееся с Мистраль. Она попала в место, где происходило перемещение во времени, и не смогла выбраться. Она и сейчас еще там. Ее можно еще спасти. В груди стало немного теплее. Как это называется, Максим? Надежда. Аудиозапись 150. Дата 22 июня 2019 года. Время 15:31. Качество записи хорошее. 89, 90, 93, 97, 98, 2000. Мило. Приятный запах. Деньги. Аж вштырило. С баблишком в кармане сразу полегчало. Да и оживился как-то. Все прошло как по маслу. План, понимаешь ли, не понял, как он ударился. Жалкий такой, живет в своем мирке. Месяца, а может и годы, там ничего не происходило. И тут он ведь не настучит, да? Да и что он легавым скажет? Вот только в фитнес-клуб мне больше нельзя. Жаль, в раздевалках удобно затихариться, и все же у него такое хлебало было. Шум на заднем фоне. Кровищу с рук смыл, и все, чистый как стеклышко. Теперь заправиться и надо бы вернуться. Аудиозапись 151. Дата 22 июня 2019 года. Время 16:30. Качество записи хорошее. Эй, Колин, могу зайти? Кто это? Стив, твой брат. Малыш Смити. Я немного занят. Надо прибраться. Да тебе все последние 20 лет надо было прибираться. Открой дверь. Подожди. О, нихуя ж себе, Колин. Кто это с тобой сделал? Упал, я ведь... Не пизди, кто это сделал? Никто. Что тебе нужно? Могу зайти? Нет. Я здесь не для того, чтобы тебя порешить... Да открой же, блядь, эту ебучую дверь! Я по делу перетереть. Не с твоими же ебучими соседями. Итак. Видите ли, сэр, сейчас не самое удобное время, чтобы инспектировать мои жилые помещения. У меня люди. Что? Очень важные люди. Ясно. Хорошо, мистер Смит. Зайду в другой раз. Спасибо. Аудиозапись 152. Дата 22 июня 2019 года. Время 16:33. Качество записи хорошее. Колин в беде. Да куда, блядь, ведут эти коридоры? Где-то между квартирами выйду. Ну и где я? Блять. Конец транскрипта.